Яна открыла глаза. Голова болела до безумия, тошнила. А в спине навеки поселились два острых колючих ежа и теперь выпирали иголками во все стороны. На лбу лежало что-то мокрое и холодное. Она кое-как протянула руку, стащила тряпку и тут же зажмурилась. Хоть и невелика свеча, а по глазам все равно словно ножом полоснула. Очнулась. На Яну смотрел незнакомый Нархеро. Девушка дернулась, непроизвольно застонала сквозь зубы и вспомнила. О, да, вспомнила все. Градоправителя, Гарта, Айлену, Шатарана, Накриста, предательство. И этого типа, который сейчас сидит рядом. Ты кто? Караши Варс Шанер. Таяна напрягла память. Шанер? Разведчики? Как Рикер хранили знания, так и Шанеры специализировались на разведке. Уходили во внешний мир, приносили важные сведения, знания, книги. Да, Лайри Рикер. Не Лайри. Вне леса — это ваш титул, все верно. Яна прикрыла глаза. Что со мной? Крылья прорезались. Что? Вы не знали? Яна помотала головой. Догадывалась, да, но точно не знала. А оно вот как получилось. Я не знала, что это так больно. Это и не больно, когда вовремя. А если преждевременно? Яна кивнула. Вот теперь все вставало на свои места. Она криво усмехнулась, уже приходя в себя. Хорошо, хоть выжила. Безусловно. Спасибо за заботу. Итак, Караш не стал изображать непонимание. Шатаран собирается доставить вас в лес. Я совершеннолетняя. Будет ли это иметь значение в лесу? Яна задумалась. Вообще, значение иметь будет. Но кто ж ей даст хоть слово сказать? Опоет чем-нибудь, свяжут с Шатараном и кричи потом хоть криком. Мне нельзя в лес. А я не могу вас выпустить отсюда. Хватать за руки и удерживать будете? Корабль стоит на якоре, вдалеке от берега. В таком состоянии вы просто с него не выберетесь. Значит, утону по дороге. Все лучше, чем с этим. Боюсь, Лайри, у вас не окажется выбора. Караш непритворно вздохнул. Подумайте обо всем до завтра. А с вечерним отливом корабль выходит в море. А... Хотели сегодня, но воду привезти не успели. Яна прикусила губу. Она точно знала, как только ее оставят одну, она тут же попробует выбраться. Хоть ползком, хоть утопиться, все лучше, чем сдаться. А что с Айленой, с Гартом? Ваша подруга пыталась за вас заступиться. Ее чуть ли не силой вытолкали. Гарт — это жених? Мы помолвлены. На запястье Яны блеснул серебряный браслет. Отказался от своих притязаний. «Сам?» Трайшаландар пригрозил ему. «И все?» «Да». Яна скривила губы. Раньше она была о Гарте лучшего мнения. Хотя стоит только вспомнить, как началось их знакомство. Волк — животное умное, просто так ни на кого гадить не станет. «Волк! А Аша? Что с моей волчицей?» «Удрала». Яна перевела дух. А Елена волчицу в беде не бросит, это точно. И Ааша подругу знает. Не пропадет, если что. Главное, жива. Остальное можно поправить. Вы понимаете, что нас с ней нельзя разлучать надолго? Вы привязали ее к себе? Да. Что ж, мне жаль. И все? Яна с брезгливостью посмотрела на Караша. Тот правильно расшифровал взгляд. «Жаль, жалко у пчелки. И нахмурился. «Мне еще в лесу жить». «Тоже мне жизнь». Яна сморщила нос. «Можно подумать, здесь, среди этих существ, вам лучше жилось». Обиделся Караш. «Намного лучше», — парировала Яна. «То-то они вас поспешили предать». «Не все». «Вот именно». Согласился кто-то с порога. среди нас и порядочные встречаются. «Ребята!» Яна бы так и богам Листер не обрадовалась, как этим двоим. «Но как?» Молча. «Вы, уважаемый, будете нам мешать забрать Яну?» Рошер подошел к кровати и протянул девушке руку. «Поднимайся». «А если буду?» Караш говорил не без вызова. «Я не знаю, кто вы такие». «Кхаш!» То ли кашель, то ли шепот. Костяная ящерица произвела на Караша потрясающее впечатление. Он в единый миг оказался с ногами на кровати, чуть ли не прикрываясь Яной. «Уберите это!» «Не ори!» — посоветовал шерх. «А то я занервничаю. И зверюшки тоже». «Будешь мешать?» Караш замотал головой. «Некромант? Нет, так мы не договаривались. С таким свяжешься, потом костей не соберешь. Он их сам соберет и вот в такую зверюшку переделает. Или еще во что похуже». Яна кое-как встала на ноги, почти наваливаясь на Рошера. Ее тошнило, голова кружилась. «Мы сможем отсюда уйти?» «Сможем. Или уйти, или зачистить корабль полностью», — спокойно отозвался шерх. «И второй вариант мне пока нравится больше. Тебя не обижали?» «Нет». «Уже неплохо. Умирать будут без боли. Не оскорбляли?» «Я не успела ни с кем поговорить. Только-только в себя пришла, и вы явились». «Ладно», — согласился шерх. «Пусть пока поживут. Но если что, я ваш лес с четырех концов запалю». И так это прозвучало вовсе не угрозой, просто обещанием. «И могу, и сделаю, и да, я полностью уверен в своих силах». И Караш это почувствовал. «Я не стану мешать. Мне эта затея тоже не нравится, но я здесь не один». «Мы тоже», — ухмыльнулся шерх. «Кхеш». Вторая ящерица понравилась Карашу еще меньше, чем первая. А когда обе растворились в темноте коридорчика, он явственно перевел дыхание. «Таяна, вы не сможете вернуться, понимаете?» Никто не заметил, что, спасаясь от ящериц, Караш задел ногой подсвечник. Не уронил, даже не погасил. Но одна свеча выпала и покатилась под стол. А фитиль продолжал гореть. Доски пола медленно затлели. «Отчетливо», — заверила Яна. «Пропадом вы все пропадите. Родителям только скажите, что жива-здорова. Сможете?» «Смогу». Яна повернулась спиной к Карашу и, опираясь на руку Рошера, направилась к двери. Шерх молча ждал, положив руку на рукоять кинжала, длинного, старого, из темного металла. Только когда девушка вышла вон, он сделал шаг вперед. «Передай мои слова жрецу. Еще раз он что-то попробует предпринять в сторону Таяны, и я из его сынка чучело набью». И не шутил. Это Караш понял со всей отчетливостью. «Передам», — выговорил он мгновенно пересохшими губами. «Вот и ладненько». Некромант хлопнул дверью и был таков. Рошер и Яна уже ждали его на палубе. «Чего не спускаемся?» «Она сейчас не сможет, упадет». Ширх вздохнул и принялся разматывать с пояса веревку. «Сейчас ее обвяжем вокруг талии. Если начнешь падать, целься в лодку, опустим, поняла?» Яна кивнула. «Далеко собрались». Из-за мачты медленно вышагнул Трайши Ландар. Яна дернулась, словно от удара хлыстом. Она ожидала чего угодно. Приступа влюбленности, желания, увы, простое безразличие. И злость, потому что в руках Трайши держал заряженный арбалет, и рука у него не дрожала. «Кого выбираете?» «Тебя», — усмехнулся шерх. «Может, и меня тоже. Но рычаг я спустить успею. Хоть один из вас, но здесь ляжет. Кто?» Арбалет смотрел точно на Яну. «Опусти оружие». Рошер от волнения забыл обо всех титулах. «Обещаю, мы тебя не тронем». «Оставьте девку и убирайтесь». «Зачем я вам?» – рискнула спросить Яна. «Как пропуск в лес? Но для чего?» «Чтобы мне там помогли», – просто объяснил Трайши. «Иначе мой род прервется, а я не могу этого допустить». «Вы смертельно больны?» «Да не болен он», – отмахнулся шерх. «Просто с женщинами не может. Но в вашем лесу от такого не вылечат». «Тебе откуда знать?» – рявкнул на Крист. «Кому как некроманту и не знать», – вставил Рошер. «Некроманту?» Вот теперь в голосе на Криста зазвучала самая настоящая злость. «Ах ты, гнида!» «А я тогда кто?» Фирт появился как нельзя более вовремя, окутал несчастного Трайши облаком, заставив завопить то ли от омерзения, то ли от страха и выронить арбалет. А в следующий миг к нему метнулись две белые тени и стреножили. «Не убивать!» — едва успел крикнуть шерх. И вовремя на лоскутки бы разодрали Трайши. А так просто ухватили его. Кхаш за одну ногу, Кхеш за другую. И так выразительно посмотрели снизу вверх, что Трайши тут же обеих ящериц и обмочил от полноты впечатлений. «В лодку!» — рявкнул шерх на Рошера. Откуда и прыть взялась? Кое-как помогая себе, чуть ли не зубами, Рошер принялся спускаться. Куда там жаловаться на отсутствие руки? Вслед за ним, стиснув зубы, полезла Яна. Про страховочную веревку она и не вспомнила не до того. Шерх посмотрел на Трайши Ландара, который замер на палубе белее первого снега. Что бы он сделал, некромант и сам не представлял. Убить, что ли? Да, можно. Или отпустить. Все ж не коза у забора, а целый Трайши. Искать убийцу будут. Сомнение разрешил крик изнутри корабля. «Пожар! Горим!» Пожар на корабле – штука страшная. Воды-то вокруг полно, да что толку? Все равно полыхнет, как свечка. Трайши невольно задергался. Некромант сделал ему ручкой и перекинул ногу через планшир. Пора удирать. Рошер и Яна уже в шлюпке, ждут. Он кивнул Фирту, отцепил лестницу, а нечего добром раскидываться, и скользнул обратно по той же веревке с узлами. Почувствовав под ногами шлюпку, дернул пару раз за веревку и едва увернулся от крюка, свалившегося на голову. За ним последовали две белые тени, и шерх оттолкнулся веслом от борта корабля. Поплыли. Стоит ли упоминать, что их никто не преследовал? Матросам и пассажирам было не до того. Корабль полыхал свечкой, и, похоже, потушить его не удастся. В порту били тревогу. Капитаны остальных кораблей старались отвезти суда подальше. Не дай четырехликий, искру ветром принесет. Такого исхода дела шерх не планировал, но думал, что получилось неплохо. Сейчас всем будет не до них, это уж точно.